Разве есть такое место, где можно пересидеть, пережить эту чертову карусель? Вон как ее раскрутили, разогнали, не советуясь ни с кем, никого не спрашивая. Ну и что, ежели ты в стороне стоишь или задом обернулся? Думаешь, мимо пронесет, не заденет? Как же проехала! Вон Костылина, оглаушили из-за угла оглоблей, и оглянуться не успел. Тоже, поди, думал, в стороне отсижусь в кузнице. Нет, прав Федор, нечего бояться и прятаться. Заглазно глядишь, и меня самого оглаушат вроде того же Костылина. Уж Сенечка не упустит такой момент. Уклонист скажет. Чуждый элемент. Обложить, как зажиточного. И никто из бедноты не заступится. Спасибо, в тот раз с излишками сена вонятку упредил. И Надежда молодец, тройку гусей не пожалела, отнесла ротастенькому. И сам он на кречево нажал. Вот и сняли 100 пудов сена. Не то, гляди, об одной лошади остался бы. Нет, не в луга, домой надо ехать, а там будь что будет. Бородин так увлекся своими мыслями, что не заметил, как удалился от него Селютан, ехавший передом. Он услыхал дальний выстрел и вскинул голову. Федорок, подняв кепку на ружье, махал ею в воздухе. Андрей Иванович понял, что лошадь взяла левее на Мучинский лес, чтобы выйти на торную дорогу, ведущую на большие бочаги, знакомую ей по частым наездам в гости. Натянув правый повод, он ударил ее каблуками по бокам и пустил в намет. Селютан поджидал его на окраине Пантюхина. — Ты чего, уснул, что ли, или в лес по грибы надумал? — шумел он и крутил на месте своего вороного мерина. Ехал, ехал, оглянулся, нет моего Бородина. Уж не черти ли, думаю, в болото затащили, а он вон и где, в гости к лешему подался. Все, поди, сам с собой гутаришь. Небось, загутаришь, ежели голова кругом идет, — нехотя отозвался Бородин. Через Пантюхина поедем. Свернем в Волчий овраг и по оврагу выйдем на Тихановские зада. Чего мы скрозь села поскачем? Да с ружьями, как казаки-разбойники, ребятишек пугать. — Поедем оврагом, — согласился Бородин. Свернули в ложок, переходящий в дальний овраг. Поехали конь к коню. — Ну что ты нос повесил? — спросил Селютан. — Тебя-то еще не обложили. — Подойдет время, и нас с тобой обложат. — Опять 25! — Ну и хрен с ней, пускай обкладывают. Тебе все хрен с ней. Разбегутся мужики, опустеют села и запсеет наша земля, как при военном коммунизме. Помнишь, что говорил Иван Пророк? Какой Пророк? Ну, Петухов. А, куриный апостол, ну как же. Ох, воля, воля, всем горям горе, настанет время, да взыграет сучье племя, сперва бар погрызет, потом бросится на народ, от села до села не останется ни забор, ни кола, все лопухом зарастет, копыт конское найдет, девиться будете, что за зверь такой ходил по земле, есть будете каменья, а спаленья... — заучено твердил Федорок, посмеиваясь. — Ты помнишь, как его брали? — Я-то на войне был. — А как же, помню. Это весной было. Нет, зимой, в 18-м году. По первому заходу брали его, когда купцов трясли. Приехали за ним из уезда. Мы еще к Елатьме относились. Привели их свои, Звонцов из Гордеева, да Иов Агафоныч, в матросской форме с наганом. Тоже волостным комиссаром был. За подпись свою брал бутылку самогонки. Чего хошь подпишет, только покажи, где каракулю поставить. Сам ни бум-бум читать не умел.